Глава 9. В течение всего дня экспедиция, разбившись на множество отрядов, объезжала город. Концентрация тумана и правда снизилась, но лишь в южных районах города. Потому экспедиция направилась на восток, где столкнулась с огромным неведомым нечтом. Огромная башня, состоящая из плоти, расположилась в парке Лефортово. Ее то ли корни, то ли щупальца обвили все сооружения в радиусе километра. Но, как выяснилось, эта тварь поглощает туман и не нападает на людей. Вроде бы полезный монстр, но в нем живут летающие мутанты. Они как раз на людей нападают. Правда, не только на людей. Все, кто не их вида и шевелятся, идут на прокорм огромного нечто. Монстра решили временно не трогать, сосредоточившись на дымовиках. Однако попутно пришлось дать по шее враждующим лагерям узбеков и вьетнамцев. Особенно последним. Они, как оказалось, захватили две станции и были, мягко выражаясь, негуманны с местным населением. Потратив некоторое время, всех нехороших людей, что за их зверство и людьми-то считать грешно, связали и в скором времени перенесут в тюрьму-убежище. Но таких оказалось всего 200, остальные погибли, пытаясь дать отпор людям Сергея. Было много тех, чья участь под сомнением, но времени на разбирательство не было, потому пока город не будет очищен от дымовиков, им дарована возможность заслужить прощение. Мирных жителей не трогали, они и так жили под гнетом тирана-неумехи. Зачистка Востока проходила весьма эффективно, в чем была немалая заслуга местных лагерей. Люди из Павелецкой за ночь и утро по тоннелям объехали половину города, передавая лагерям весть. Поверили не все, но 7 лагерей на Востоке устроили крупные вылазки на поверхность, дабы сократить поголовье мутантов, а также предоставили своих проводников. Все шло хорошо, но лишь до тех пор, пока экспедиция не столкнулась с большой проблемой. Измайловский парк оказался огромной грибной колонией, которую охраняло 6 леночек, это не считая мутировавших грибов. Экспедиция едва не потеряла отряд мехов в этом лесу, потому до конца дня люди медленно и неторопливо бомбардировали лес метеоритами. Ну и впоследствии отбивались от орд мутантов, что перли чуть ли не со всего города. Уже к наступлению вечера весь город заметил снижение концентрации тумана. После того неверующих не осталось. Все больше и больше лагерей начало выходить на контакт с экспедицией. Потому зачистка всего северо-центра Москвы прошла гладко и закончилась еще до наступления вечера. Экспедиционные отряды знали, куда ехать, сколько их ждало врагов, а также все опасности на пути. За этот день было уничтожено 20 дымовиков и огромное количество мутантов, включая 4-й уровень. Но под конец дня пришел запрос о помощи от станции «Печатники». На труп заслоняющего небо сбежалась едва ли не половина мутантов города, что, собственно, и объяснило низкую активность тварей. Не менее 200 тысяч мутантов всех форм и видов облепили гигантскую тушу не только снаружи, но и изнутри. Однако мутантов ждал неприятный сюрприз. Из-за существенного снижения концентрации тумана в этом районе появилась связь с убежищем и заработала телепортация. Потому на зачистку района отправили 8000 бледных под прикрытием 5000 рыцарей в тяжелых бронекостюмах, а также не забыли и про драконов с авиации, что должны были очистить территорию от гигантских мутантов, вроде леночек. Небо все еще было опасным, но если высоко не подниматься, то и проблем нет. Количество вертолетов и убежища возросло до 25. Каждый модифицировали штурмовым колпаком и снарядили зачарованными боеприпасами. В дополнение все летчики имели навык пилот 3-го уровня. Потому зачистка территории с воздуха проходила стремительно. Леночек попросту разрывали на части ракетами и мощными пулеметами. Ну и драконы бушевали. Особенно мило. Она загорелась идеей раздобыть для своего сына самые лучшие мутации, обязательно уникальные. Потому бедному Готье приходилось выкручиваться. Он почти убивал тварей, а Мила их добивала, получая награду. И не дай бог молодой папаша накосячит и сам убьет тварь четвертого уровня. Кара будет ужасная. Проблем с зачисткой особо не было, разве что порой приходилось перемещать раненых в госпиталь. Все же бледные были, что называется, в своем репертуаре. Носятся, как угорелые, орут, будто их режут, и врубаются в толпы тварей, даже не пытаясь оценить степень их опасности. Но больше всего Сергей удивился женскому полку. Он даже не знал, что у убежища есть такое. Тысяча с чем-то женщин с оружием, и все жаждали повышать уровни, даже эльфийки и кошки, а ведь они были чуть ли не главными пацифистами убежища. Возглавляла этот отряд Малара в облике Арахны. Сергей еще до отъезда в Москву заблокировал ее в системе как грота, чтобы девушка не сбросила уровень и навыки. Она все еще могла получать опыт, но не награды. Женщины под прикрытием мужчин неторопливо, с визгами, криками и прочим расстреливали мутантов, что еще некоторое время назад убивали друг друга за право полакомиться тушей заслоняющего небо. В городе тем временем проходила неторопливая вербовка населения. Люди убежища озвучивали на каждой станции, что всех, кто того пожелает, заберут в безопасное место. В убежище Сергей вернулся лишь ближе к ночи. Он провел в Москве 5 долгих дней и очень соскучился по родному убежищу, двум одинаковым лицам рыжих, ну и, конечно, по Алис. Потому весь остаток вечера и часть ночи посвятил только им. 6 ноября 2024 года. Утро следующего дня. Завтрак. За столом на центральной поляне собрались все жители этого тихого и уютного места. Даже Арианна с Рейн присутствовали. Первая обычно проводила время в лесу Крыма, а вторая в своем загробном мире. Народ пребывал в хорошем настроении, все были рады видеть Сергея. Особенно профессор, его взгляд горел пламенем, но докучать людям своей научной фигней за едой ему запретили. Потому старик ждал, когда все поедят. «Как же я соскучился по нормальной еде!» С удовольствием набивая рот, сказал босс, что 5 дней питался преимущественно питательными батончиками и запивал их водой. «Босс, а правда, что вы там наткнулись на мутанта с огромной грудью, что сама шевелилась и имела пасть?» С блестящими глазами поинтересовалась Энн. «Правда, Леночками зовут». «Почему такое странное название?» – удивилась девушка. «Ну, возможно, этот монстр напомнил какому-то системщику его бывшую, а потом название прижилось». Пожав плечами, ответил босс и продолжил завтракать. «Кстати, я так и не посетил комнату сокровищ». «Все новые награды открыты и дожидаются вас. Вы будете довольны», — гордо задрав нос, произнесла Энн. «Ага, она даже по ночам работает, светя при этом голой задницей». С ухмылкой на лице произнесла Аннет. Гайс Готье с интересом посмотрели на невысокую русую девушку. Сергей тоже посмотрел на нее с вопросом в глазах. «Лунатизм у нее. То шумит по ночам, то говорит сама с собой, а в последнее время на работу по ночам ходит. У меня из-за тебя уже бессонница началась», — ворчала Силви, соседка Энн. «Просто... ночью я открываю награды более эффективно, меньше пустых и выше качество наград», — с виной в голосе ответила Энн. «Раз эффективность выше, то разрешаю лунатить», — после недолгих раздумий сказал босс и вернулся к еде. Далее обсудили сельское хозяйство. Арианна предлагала очередное расширение полей и интересовалась, сколько работников Сергей приведет из Москвы. Аннет просила расширения отдела внешней разведки. Силви поведала, что у оружейников все хорошо. Наташа доложила, что башня мага закончена более чем наполовину. Соломон отчитался о завершении внедрения новой программы обучения войск и формирования новых специализированных подразделений. Из-за новых наград, навыков и снаряжения пришлось пересмотреть все старые планы. Особенно на это повлияла возможность модификации снаряжения. Благодаря этому можно было создать большее разнообразие специализированных подразделений. Рейн поведала об осколках. Как и было велено, половина пойманного ушла на увеличение убежища, вторая поглощалась пространственным мостом. На данный момент площадь убежища составляла 804 квадратных километра. Поглощено мостом было около 150 квадратных километров. Как это сказалось на Земле, пока не ясно. Исследования ведут ученые из ООЛ, и Сергей еще не успел ознакомиться с их трудами. Впрочем, как и профессор. Последней отчиталась Алис. Интеграция бывших рабов успешно завершена. Подготовка к приему новых жителей завершена. На данный момент убежище сможет разместить 97 тысяч новых жителей. Для большего количества придется строить новые дома. Впрочем, у убежища есть еще свободное пространство для размещения домов на 60, а может даже 80 тысяч человек. Соломон дополнил, что из рабов Малары и прочих выживших в гавани в армию вступило 200 человек. Многие желали остаться с госпожой, став ее подчиненным в реабилитационном центре, потому и так мало солдат. Однако последние дни наблюдается новый тренд. Женщины начали вступать в армию, причем преимущественно инопланетянки. Выслушав Соломона, Сергей велел выпустить агитационный ролик для женщин. Целью его было скорее отпугнуть женщин от вступления в армию. Потому как на войне умирают и благодаря профессору не один раз. Босс боялся, что женщины отнимут кучу сил и времени на их обучение. Повоюют немного, их психика сломается и они уволятся со службы. Вскоре завтрак закончился и профессор увел босса в свою лабораторию. «Это довольно жестоко», — подытожил Сергей после презентации профессора Кюри. С ним был Азарус, главный алхимик, а также двое ученых, которых босс видел впервые. «Понимаю, но это наиболее эффективный метод, и, как вы сами убедились, он действительно работает», — с горящим взглядом сообщил профессор. «Вакцина, дарующая длительный иммунитет, да...» Задумался босс и перевел взгляд на экран. Там обглоданный пришелец доживал последние мгновения. Вскоре он умер и не обратился в зомби. На другом экране был десяток пришельцев, что покусали зомби, и они также не обратились. Профессор с компанией смогли изготовить прививку от зомби-вируса. Она защищает не только от укусов зомби первого уровня, но и от вируса в воде, воздухе и даже еде. А от вируса второго уровня оно не защищает? Поинтересовался Сергей, но просто интереса ради. Все же защита от укусов нужна была в первые дни апокалипсиса, на его заре. «Да, но лишь первые несколько часов. Это первый образец, и как мы его доработаем, начнем улучшать», — ответил один из стариков-ученых. «Понятно. Что ж, вы хорошо поработали. Думаю, эта вакцина сэкономит немало денег. Когда запустите в производство?» «Сперва нам нужно провести клинические испытания и определить побочные действия». Тут же ответил старик с огоньком в глазах, смотря на босса. «Я так понимаю, нужны добровольцы?» Сергей скривил улыбку и посмотрел на трех стариков и вечно молодого Азаруса. «Много, и желательно землян», — заявил Кюри. «Землян, да. Хотя есть у меня на примере пара сотен человек». Ухмыльнулся босс, вспоминая плохиши из Москвы. «Если заняться этим серьезно, то можно и под 1000 человек набрать». Ученые были очень рады. Они жаждали победить зомби-вирус, а после создать средство, что сможет вернуть мертвецам человеческий облик и разум. Однако все предыдущие попытки провалились. Были лишь незначительные успехи, что крайне далеки от желаемого результата. Вскоре Сергей вырвался из логова ученых. Его голова, казалось, готова была взорваться от переизбытка сложной и ненужной информации. Но отдых ему только снился. Сперва он воочию убедился в прогрессе строительства башни мага. Впрочем, остался доволен. Она уже была выше сотни метров и смотрелась впечатляюще. Сама стройка выглядела пустынно, ведь большинство работников были в самой башне. Им не нужно было таскать камни, соединительную смесь и так далее. Достаточно было взмахнуть рукой или просто пожелать, и все окажется перед тобой. Далее босс посетил пространственный океан и осмотрелся. В этот момент Рейн с помощью гарпуна притягивала осколок среднего размера. Также в округе суетились малые убежища, охотясь на маленькие и крохотные осколки. Сергей приметил, что те в основном поглощают осколки вместо того, чтобы присоединять или бросать. Новоявленные пространственные лорды не спешили расширять площадь ковчегов. Многие остановились на одном квадратном километре. Кроме союзников. Все их четыре ковчега стремительно росли в площади. Сергей подглядел и сразу понял, чего они добиваются. Расширяют поля, только вот делают они это в ущерб обороноспособности. «А эта зверюга подросла», — подумал босс, наблюдая за Левиафаном. Акула Скат Гарри уже был крупнее самого огромного пассажирского самолета. «Теперь, когда убежище испускает небольшое сияние, к нам вновь притягивают зомби, и Гарри может охотиться». Раздался голос, но не телепатически. Сергей обернулся и увидел Рейн в своей любимой свободной одежде, футболке до шортах. Выглядела девушка уставшей, но она улыбалась, смотря на зверюгу. «Выглядишь уставшей. У тебя все в порядке?» — поинтересовался светящийся силуэт мужчины. «Спасибо за заботу». Посмотрев на Сергея, девушка улыбнулась, но более мягко. «Став Батира четвертого уровня, я перешла в иной уровень бытия, и... это тяжело, слишком большая ответственность, но...» Рейн вновь улыбнулась. «Я поняла, каково вам». «Рейн», — произнес босс, покачав головой, — «ты все такой же глупый ребенок». Слова мужчины несколько удивили и обидели богиню, но следующие его слова заставили ее действительно почувствовать себя глупым ребенком. «У тебя есть куча подчиненных, так почему ты все делаешь сама?» Рейн замерла и не шевелилась, но вдруг начала смеяться. Правда, смеялась она сама над собой. Перед ее глазами вдруг пронеслись все прошедшие месяцы, и пришло сознание. Сергей никогда не взваливал все на себя одного. Он находил людей, что лучше, чем он, подходят для конкретной задачи, а сам занимался более глобальными делами, оставив рутину на подчиненных. «Спасибо», — искренне улыбаясь, сказала девушка и растворилась во тьме, переместившись в пространство Батира. Девушка оказалась на полной зелени и цветов поляне, вокруг которой располагалась бесконечная и холодная тьма. Всюду на поляне были воины Тару. Они сидели на траве, болтали, кто-то занимался своим снаряжением или просто спал. Здесь Тару были в своем истинном облике, а не в обличии теней, как в реальности. «Госпожа вернулась!» — воскликнул Тершил, первый орк, что стал защитником богини. Это был огромный орк, что при жизни считался великим воином, но он пал в сражении с владыкой блуждающего острова, на который напал ковчег племени Тер. «Богиня в хорошем настроении, я рад», — добавил стоявший рядом невысокий Тару по имени Терто. Он также был великим воином, что удостоился стать свитой Терге. Как и Тершил, он пал в сражении с владыкой. «Созовите всех, пожалуйста». Мило улыбаясь, сказала Рейн, парящая в воздухе. В этом пространстве она была в своем черном длинном платье. На ней был черный макияж, глаза, как обычно, черны, как ночь. Воины разбежались и вскоре привели всех Тару. Их было чуть больше 200. Мужчины были воодушевлены, ведь богиня редко появляется здесь. Все с обожанием в глазах смотрели на свою богиню в ожидании, что же она скажет. «Воины, духи-защитники племени и потомков, как только что сказал человек, который очень дорог мне, я все еще юна и глупа». Тару были возмущены. Кто-то посмел назвать их богиню глупой. Но девушка вновь заговорила, и возгласы тут же прекратились. «Нет, не ругайте его, прошу, ведь он прав, как обычно». Я взвалила на свои плечи непосильную ношу. В итоге множество душ были навсегда потеряны, а некоторые и вовсе стали чудовищами. С печалью в голосе произнесла девушка. Почему-то даже без сражений ковчега племени Тер, души Тару то и дело появляются в этом черном пространстве. Но они слишком слабы, чтобы девушка могла поговорить с ними, потому не понимала, откуда эти души. А многие и вовсе не успевала спасти. Рейн ежедневно приходилось тратить много сил и времени на их поиски. А еще у нее были обязанности в храме и поимка осколков. «Богиня, мы годимся не только для сражений. Мы поможем. Что нужно сделать?» Глупые не станут великими воинами. Они попросту не доживут до момента, когда их души накопят достаточно света, чтобы после смерти стать духом-защитником. Потому умные воины быстро поняли, в чем дело. Впрочем, они и сами намеревались предложить свою помощь, просто не было подходящей возможности. «Богиня, я и сотня парней можем взять на себя поиск души и сражения с чудовищами загробного мира. Мы будем приводить сюда все души, что найдем, дабы вы даровали им покой», — громко заявил Тершил и тут же получил множество возгласов поддержки. «Если вы разрешите, то я могу взять на себя общение с верующими. Вы же будете отвечать лишь на самые важные обращения», — предложил Тарто. «А я как-то в детстве наблюдал за девчонками. Ну, вы только не смейтесь. В общем, вот». Из толпы вышел массивный орк с венком из цветов. Тут же раздался хохот, но... «Спасибо», — мило улыбаясь, произнесла девушка, из чьих глаз потекли слезы. Она приняла венок и надела на голову, после чего окинула мужчин добрым взглядом. «Всем вам спасибо». Рейн очень впечатлилась эмоциями и желанием своих защитников помочь, потому разревелась. Почему-то в этот момент все вокруг начало цвести. Из травы появились яркие и очень красивые цветы, а следом и бабочки. Но этим все не закончилось. Вдруг из земли вырвались стебли, что быстро увеличивались в размерах, становясь настоящими деревьями. Их было немного, но достаточно, чтобы разнообразить пейзаж. Деревья тут же зацвели, а вскоре на них появились плоды, похожие на большие груши. Метаморфозы впечатлили как Тару, так и Рейн. Все они с интересом и восхищением осматривались, подмечая все изменения в их маленьком мирке. «Богиня, если позволите, мы сделаем вам жилище!» — воскликнул один из воинов, смотря на деревья. «Дубина, эти деревья нельзя трогать!» — ударив мужчину по макушке, громко произнес другой Тару. Рейн же призадумалась и, обратившись во тьму, перенеслась в реальный мир. Но ненадолго, потому как вскоре она вернулась, а в ее руке был большой каменный блок весом под несколько сотен килограмм.